Глава 34. Нарушитель. Как такое могло быть, мы не знали, но факт остается фактом. Элли смогла преодолеть громадную пропасть, что отделяло ее от максимального взаимодействия со способностью. Ты же понимаешь, что твоя мать также узнала об этом. Элли лишь печально улыбнулась. Она не стала мне рассказывать об этом сразу, не желая расстраивать, решив дать нам немного времени насладиться друг другом. Как всегда, думает обо мне. Теперь сразу становится понятно, что появившийся на Сайле человек – посланец императрицы Галаси. А в ее свите всегда были одни убийцы – тихие, смертоносные архонты, что всегда добиваются своего. И судя по тому, что Сайла находится очень далеко от материнской планеты клана Харгон, мать Элли истратила на подобный перенос просто колоссальное количество энергии. Десяток планетарных ядер таких планет, как Сайла, не смогут покрыть подобные траты. «Думаешь, это он?» – спросил я, даже не желая называть имени, которое вселяло ужас в сердца противников клана Харгон. Даже отец уважительно отзывался об этом архонте и его способностях. Он единственный, кто осмелился попытаться убить отца. Только из-за подобной смелости император Верс пощадил его и даже отпустил, позволив снова вернуться к своей хозяйке. Он даже не стал как-то предостерегать его о будущих нападениях, давать клятвы, ставить импланты и тому подобные ограничения. Как-то отец признался, что он ждал еще покушений и очень разочаровался, когда их больше не было. «Даже не представляешь, каково это. Знать, что во всем мироздании противостоять тебе может лишь одна стервозная баба. Баба, которую так и хочется придушить при каждой нашей встрече. И лишь нежелание уничтожать созданное нами останавливает меня», — говорил мне отец об императрице Галаси. Нечто подобное рассказывала мне и Элли о своей матери. Равновесие в мироздании держалось лишь благодаря силе этих людей. Двух монстров, развившихся до невероятного могущества. Многие даже поговаривали, что император Джа и императрица Харгон уже тысячи лет назад перешагнули через ступень высшего архонта и стали кем-то гораздо могущественнее. Непримиримые враги, дети которых пошли против них, решив заключить между собой союз. Естественно, ни один из наших предков не станет терпеть подобного. Они даже объединились, сделав это в первый и последний раз на несчислимые века своего правления. Интересно, императрица Галаси сообщила отцу, что Элли вновь стала архонтом. Что в таком случае предпримет он? Пошлет своего убийцу или сперва посмотрит, каких результатов добьется посланник императрицы? Если это Люций, то мы узнаем об этом совсем скоро. Ты же прекрасно знаешь, что никто не может скрыться от него. Его способности не оставляют никому шансов. Просто он еще не сталкивался с нами. Да и окружение на этот раз у нас под стать. Ощущаешь, что сейчас вокруг нас минимум 4 защитные техники. И еще какая-то ерунда, назначение которой я не могу понять. Элли все прекрасно ощущала. Она сказала, что даже чувствовала, когда все это ставили. А непонятной ерундой оказалась способность Грегори, не позволяющая использовать вблизи нас техники перемещения и все в этом роде. Даже я впервые слышал подобные способности у кого-то, кроме архонтов, и это меняло многое. Теперь к нам гарантированно не сможет подобраться ни один убийца, подосланный родителями. Ему придется действовать в открытую, как попадет в зону действия техники Грегори. Сам он постоянно находился на подпитке энергетическими кристаллами. Блокирующая способность жрала много энергии. Но это все мелочи в сравнении с эффектом от блокировки способностей перемещения. Я сразу же отдал Грегори все свои кристаллы, оставив только исключительные и императорский. Элли пока оставила его у меня. Она еще не была готова, чтобы воспользоваться его мощью. Переход на ступень Архонта был осуществлен относительно недавно, и энергетические каналы еще не успели успокоиться. Столь сильная нагрузка может их просто-напросто уничтожить. Всего за нами последовало 23 человека, включая Ванессу. Все эти люди были сильнейшими бойцами. Основной костяк составляли люди с Северного континента – Михаил и 4 бойца из его сотни. Ванда и 3 ее подчиненных – Грегори, Урсула и 4 их подчиненных. Мы с Элли, Юрико и Рэй, Ванесса, Свен и 2 девушки из совета второго убежища. Как вы все понимаете, против нас сейчас выступят абсолютно все жители Сайлы. Все же возможность по щелчку пальцев стать крайне могущественным существом – очень ценный дар, заговорил я, когда все собрались вместе. Для начала, давайте мы вам расскажем предысторию, отчего наши родители пошли на подобное. Расскажу ваши и наши перспективы. И уже после этого каждый из вас решит, следовать за нами и дальше или повернуть назад. Даю слово, что мы не тронем тех, кто решит нас покинуть. Мы позволим всем спокойно уйти. Пока никаких вопросов и возражений не было. Все очень внимательно слушали меня. Все, за исключением Свена, который пытался подкатить к одной из подчиненных Ванды, за что довольно быстро поплатился, превратившись в кусок льда. Ничего, посидит так, пока не растает. Зато всем будет спокойнее. Сразу после этого я начал свой рассказ. «Вот ни хрена себе, ребята, вы попали», – произнесла Ванда после окончания нашего с Элли рассказа. «Мы выложили им нашу историю и то, что, выступая на нашей стороне, они практически бросают вызов всему мирозданию и двум сильнейшим существам в нем. Но, к моему удивлению и радости, никто не решил уйти. Если мотивы Свена и Грегори мне были прекрасно известны, то остальных я попросил рассказать, что их сподвигло на подобное решение. «Я твой телохранитель и просто не могу поступить по-другому», – высказалась первой малышка Рэй. «Хоть я и был уверен, что Рэй скрывает от меня свою истинную силу, но не стал ничего об этом говорить в присутствии остальных. У нас обязательно выпадет возможность пообщаться наедине. Вот там обо всем и спрошу». Урсула сказала, что последует за Грегори куда угодно. И если он решил выступить на нашей стороне, то так же поступит и она. Интересно, Грегори когда-нибудь расскажет ей о своих истинных мотивах, что повлияли на принятие такого решения? Хотя если мы проиграем, то рассказывать никому не придется. Бойцы из Западного Союза последовали за своими командирами, что было вполне ожидаемо. С чего бы им встревать за какого-то незнакомца? А вот так сразу становится все понятно. Ванда заявила, что Элли без нее наделает много ошибок. Тем более ей теперь обязательно нужна опытная в делах замужества подруга. «А то еще наломает дров по неопытности», – сказала Ванда, пожав плечами. Элли можно было назвать как угодно, но точно не неопытной. Да у нее в подобных вопросах опыта в сотни раз больше, чем у Ванды. Столько перерождений, первых встреч и всего прочего. Бойцы Ванды также полностью доверяли своему командиру и последовали за ней. Могу поспорить, что люди Михаила скажут нечто подобное. Но сперва нужно узнать, что скажет он сам. «Я хочу извести всю погонь, что решила использовать нашу планету в виде ресурсной базы. И если для этого нужно будет помочь вам продержаться 2 недели, то я это сделаю. И плевать, насколько силен этот архонт. Жители Сайлы так просто не отдадут ее на растерзание». Значит, после всего услышанного, Михаил больше не воспринимает Элли как свою императрицу, что в принципе было правильно. В случае, если нам удастся справиться с проклятием, долго задерживаться на Сайле мы не станем. Мало того, что это может быть очень опасным для нас самих, так еще и над всеми жителями планеты нависнет угроза уничтожения. И если сейчас у них все еще имеются неплохие шансы на выживание, то в случае нашей задержки на планете этих шансов практически не останется. Не высказалась пока еще лишь Юрико, ну и Ванесса, которая до сих пор находилась в отключке. И если Ванессу мы не могли услышать по объективной причине, то сделать это Юрико помешал Свен. «Кто-то пересек защитный периметр», – перебив меня на полуслове, произнес он, и все моментально пришли в боевую готовность. Это определенно был враг. Причем очень сильный враг, разглядевший ментальную защиту на этих помещениях и сумевший пробиться сквозь пространственные ворота. «Как долго он будет добираться сюда?» – спросил я, прикидывая, как лучше всего использовать способности наших последователей. Плохо было то, что я сам практически ничего не знал об их силах. Так, самые поверхностные знания, и то только в том случае, если я уже видел этого человека в бою. «Сейчас на нарушителя обрушилась мощь защитного контура, и все будет зависеть лишь от того, насколько он силен. Могу точно гарантировать минимум 5 минут», – ответил Свен. В этот момент дверь, ведущая в нашу комнату, взорвалась, и из пролома появился совершенно голый мужик с нереально большим членом наперевес. Это определенно не был кто-то из посланников наших родителей, но он обладал действительно чудовищной мощью. Как только мужик сделал шаг вперед, нас всех накрыло полем полного подавления. Вот тебе и защитники. Стоило появиться первому противнику, и все. «Ванесса, я чувствую, что она находится где-то здесь. Покажите мне, где Ванесса, и я не стану с вами долго играться». Прогремел оглушительный выстрел, и голова незнакомца взорвалась, словно переспелый арбуз. «Вот и пригодился», – произнес Свен, рассматривая чудовищных размеров пистолет. Но рассматривал он его лишь пару мгновений, до того момента, как голова ворвавшегося к нам мужика не начала стремительно восстанавливаться. Да это был чертов иерарх, и охренеть какой сильный иерарх. Он обладал минимум двумя способностями, и не факт, что на этом все. Что подтвердилось через миг, когда взорвалась голова Свена. Я даже не смог понять, чем именно атаковал Морф. Что у него за способность, помимо умения блокировки, регенерации и сверхскорости. «Где Ванесса? Я устал ждать и чувствую, что ужасно проголодался. Кто у вас тут самый вкусный?» Узнать об этом Морфу было не суждено. Пускай он и заблокировал все наши способности, но драться можно было и без них. Тем более, когда противник всего один. Мужики из отряда Михаила налетели на иерарха, и через несколько секунд он был сбит с ног. Но это ему совершенно не помешало ухватить одного из мужиков за ногу и, приложив его головой об пол, приняться моментально разделывать и пожирать. Тут же начали раздаваться выстрелы со всех сторон. Практически у всех присутствующих были при себе пистолеты, и никто не собирался отсиживаться за чужими спинами. Выстрелы совершенно не вредили Морфу. Им не удалось хотя бы на мгновение ослабить действие поля подавления. Нужно было срочно валить отсюда. Если у нас появится возможность использовать способности, то Элли прикончит этого Морфа, действуя из-за пределов досягаемости его поля подавления. Говорить ей мне ничего не нужно. Хватило всего одного взгляда, чтобы Элли кивнула, соглашаясь с моим планом. Из этого помещения было всего два выхода, один из которых сейчас перекрывал иерарх, а второй находился на дальней от нас стене и вел он к помещению, в котором и держали Ванессу. Определенно мы должны двинуться к Ванессе. Раз иерарху потребовалась именно она, то необходимо этим воспользоваться. «Задержите его!» – крикнул я и, ухватив Элли за руку, побежал к намеченной двери. Но все эти предосторожности были лишними. Морф не обратил на нас никакого внимания. Сейчас он был слишком занят, поедая человеческую плоть. От попавшегося ему бедолаги уже практически ничего не осталось. Морф пожирал абсолютно все, включая одежду, оружие, кости и так далее. Оказавшись за дверью, я побежал к помещению, в котором держали Ванессу. Несколько поворотов, и мы вновь ощутили возможность пользоваться силой. Выходит, что радиус действия поля подавления этого морфа метров 15-20. В закрытом помещении подобное расстояние практически невозможно разорвать. Атаковать иерарха необходимо на улице, но для начала его нужно туда выманить, а для этого нам нужна Ванесса. Вскоре мы были возле двери в комнату, где держали Ванессу. Она была заперта, но времени искать ключ у нас не было. Элли уничтожила дверь, и через пару секунд мы двинулись дальше. Подхватив Ванессу на руки, я бросился на выход. «Как окажемся на улице, занимай максимально удобную для тебя позицию. Главное, чтобы поле подавления того иерарха не достало до тебя, а я выступлю в качестве приманки. Он так хотел видеть Ванессу, так я ему ее покажу». Элли мне просто кивнула, не став ничего говорить. Да и говорить-то сейчас особо было нечего. Появился враг, которого нужно уничтожить, а для этого заманить в ловушку. В глубине здания по-прежнему были слышны выстрелы и сильно приглушенные голоса. Морфа не было слышно. Скорее всего, он уже двинулся по нашему следу. За Ванессой так уж точно. Но Морф оказался намного проворнее, чем мы могли себе представить. Мы еще находились в длинном коридоре, когда с оглушительным грохотом разлетелась одна из стен и появился окровавленный иерарх. «Ванесса!» – радостно воскликнул Морф и рванул в нашу с Элли сторону. Когда до нас оставалось метров 5, иерарх упал, оказавшись без обеих ступней, а в его сторону устремилась тьма. Элли успела нырнуть за угол и атаковала оттуда. Элли не собиралась давать иерарху и шанса на выживание. Но это не собиралась делать она. Сам Морф каким-то непостижимым образом смог оказаться на полностью восстановленных ногах, и в сторону укрытия Элли полетели небольшие светящиеся шары, которые по мере движения начинали расти, и когда они достигли убежища Элли, от него практически ничего не осталось, но Элли он не смог достать. Иерарх подошел ко мне практически вплотную и начал тянуть руки к Ванессе. Элли тут же воспользовалась этим. Обе тянувшиеся в мою сторону руки были уничтожены. И вновь светящиеся шары отправились на поиски Элли. Но она не собиралась дожидаться, пока Морф отнимет у меня Ванессу. Мощнейший импульс клубящейся тьмы превратил голову и большую часть груди иерарха в кровавое месиво. «Валим на улицу, пока не восстановился этот упырь. Я чувствую, что этот морф далеко не так прост». К тому моменту, как Элли сказала все это, грудь морфа уже практически восстановилась. Нужно было торопиться. Сражаться в узких коридорах просто отвратительно. «Куда ты меня тащишь?» – раздался голос Ванессы, и я увидел, как она пытается открыть глаза. Но ее сил хватало лишь для того, чтобы слегка дернуть веками. «Куда-нибудь, где мы сможем прикончить морфа, что явился по твою душу». «Какой еще к чертям морф? Он говорил про тебя, а себя называл Джерри». Услышав это имя, Ванесса тут же начала брыкаться и просить, чтобы я ее отпустил, что я и сделал. И откуда только взялись силы? Эта полоумная тут же развернулась и помчалась обратно в здание. Но пробежала она буквально несколько метров, после чего на нее налетел радостно визжащий и поскуливающий иерарх. Он схватил Ванессу и, к моему удивлению, разложил ее прямо на месте и принялся раздевать. Ванесса орала на морфа, но он не обращал на нее внимания, продолжая стягивать с нее одежду. «Ванесса сейчас узнает, как Джерри научился доставлять удовольствие. Ванесса оставила меня одного, но теперь подобного больше не будет. Ванессе очень понравится, и она будет просить меня доставить ей удовольствие еще и еще». В этот момент за дело взялась Элли, и в одно мгновение половина тела морфа исчезла. Но он стремительно начал восстанавливаться, лишь самую малость уступая в этом Свену. От следующей атаки Элли он умудрился увернуться, отпрыгнув в сторону. Ванесса тут же подскочила и бросилась прочь, на ходу натягивая разорванные штаны. Она успела сделать несколько шагов, как вновь была сбита морфом. Но на этот раз он не стал пытаться трахнуть ее прямо здесь, а схватил в охапку и помчался прочь, уворачиваясь от атак Элли. Я лишь смотрел вслед убегающему морфу, не в силах ничего предпринять. Но Элли помогла, нанеся удар по мне, и в ту же секунду я выпустил мощнейший импульс, собираясь уничтожить Ванессу вместе с морфом. Но иерарх каким-то образом смог увернуться от моей атаки, словно он заранее знал, куда я нанесу удар, и сделал всего пару шагов в сторону, пропуская мощь импульса мимо. Времени на второй удар уже не осталось. Морф свернул за угол полуразрушенного здания и исчез. «Где эта тварь?» – налетела на меня, выскочившая из здания Юрико.